Глава 10. Ледяной музей. «Хочешь, через музей пройдем?» — спросила Кристина. На поляне, по которой они шли, высился холмик, чуть повыше человека ростом, сложенный из валунов и земли, поросшей травой и черникой. В него была вставлена деревянная дверца. Кристина подергала за ручку двери, и та со скрипом приотворилась. Кристина сунула руку внутрь и щелкнула выключателем. За небольшой прихожей, в которой было холодно, как в ледяной пещере, потому что это и было начало ледяной пещеры, Сева увидел обширный, но низкий зал. Под земляным потолком, с которого свисали корни кустов и деревьев, что росли снаружи, во множестве располагались глыбы льда. Побольше, поменьше, кубы, трапеции и пирамиды. Все, что вмерзло в ледники или в торосы в Ледовитом океане и на его островах, мама свозит сюда на память потомкам и для обучения снегурочек и маленьких морозиков. Гляди. Первым в ледяном кубе Сева увидел викинга. Он сразу угадал, что этот человек — викинг. Он был в кольчуге, в высоком стальном железном шлеме с шишаком, опирался на большой круглый щит и казался совершенно живым. Заснул на минутку и скоро проснется. «Тысячи лет», — произнесла Кристина. «Представляешь, он замерз 1000 лет назад. А вот это целая ладья. На таких ладьях викинги пересекали Атлантический океан». Но Сева уже поспешил к следующей ледяной глыбе, которая была размером с пароход. В той глыбе таился гигантский кит. Кит был полосатый. Голова у него была такая большая, что занимала не меньше трети всей китовой длины. А дальше было еще интереснее. Там, в ледяной пирамиде, стояли рядом два мамонта, и между ними, приподняв хобот, их детеныш. «А этим больше 20 000 лет», — сказала Кристина. «Знаешь, когда-то этот музей был самым интересным для меня местом. Видишь великана?» «Да». Перед Севой во льду был заточен 5-метровый человек в шлеме с мамонтовыми бивнями вместо рогов, в ожерелье из акульих зубов, в панцире, сделанном из морских черепах, совершенно босой. «Никогда не встречал?» — спросила Кристина. «Богатырь Нерьян с Северного Урала. А вот и девушка, которую он любил. Это горькая сказка». Во льду была заточена прекрасная девушка в зеленом малахитовом платье и кокошнике, усыпанном изумрудами. Перчатки и сапожки той девушки были чешуйчатыми, глаза закрыты и ресницы такие длинные, что концы их лежали на белых щеках. «Это хозяйка Медной горы», — поспешил сказать Сева. «Я эту сказку читал в раннем детстве. Она полюбила мастера Данилу, который вырезал чашу из малахита. Но она не была способна к любви, потому что была королевой уральских подземелий. Однажды к ней спустился таежный бог Нерьян. Он хотел отнять у нее драгоценности подземелий. За свою королеву вступились гномы, и, конечно, они отстояли бы ее. Но тут эти подлые грибы. Эти подлые грибы...» Голос Кристины прервался. «Пошли отсюда», — произнесла она. «Всегда начинаю плакать, когда дойду до этого места». «Странно», — сказал Сева, поспешая за Кристиной, которая бежала между ледяных глыб и пирамид. «В сказках об этом ни слова». «Зачем огорчать детей?» — сказала Кристина. «Из сказок всегда вычеркивают самые неприятные сцены. Дети думают, что им все рассказали, а на самом деле все только начинается. Иногда правда проскальзывает внутри сказки, но чаще о ней знают только специалисты». «Ну, напомни хоть одну сказку, которая кончается не так, как я знаю», — попросил Сева. «Ты про спящую красавицу слышал?» «Конечно, слышал». «Как эта сказка кончается?» «Принц поцеловал принцессу, она проснулась, и они стали счастливы жить». «Вот и дурачок ты, Савин», — сказала Кристина. «Сказка тут только и начинается. Спящая царевна переехала во дворец, вышла замуж за принца, родила ему 2 детей». А потом принц стал королем и ушел на войну. А молодая королева осталась дома с его мамашей, которая ненавидела жену сына. Вот тут и началось. Молодую королеву она отравила, Детей приказала отвезти в лес, чтобы их там волки разорвали. Ужасная сказка. «Странно», — сказал Сева. «Но, наверное, это исключение». «Исключение? А ты знаешь, что есть продолжение у Золушки?» «Ну какое там может быть продолжение?» «Очень простое. Когда Золушка переехала во дворец к принцу, с ней заявилась ее мачеха с дочками. Вот и стала ее мачеха изображать любовь и заботу к Золушке, а заодно доказывать принцу, что таких маленьких ножек, как у Золушки, у нормальных женщин не бывает. Такая маленькая ножка — типичное уродство, возможно, китайского происхождения». «Китайского?» В Китае был древний обычай туго бинтовать ноги девочкам, чтобы они не росли, и получались словно копыта. «Ты меня совершенно запутала». «Я не запутала тебя, ребенок. Ты лучше дослушай, а потом спорь. Значит, мамаша доказала принцу, что такие маленькие ножки — уродство, потому что у настоящей невесты должны быть большие, крепкие и устойчивые ноги. Это она и королю доказала, который, конечно же, был вдовцом. В результате мачеха бросила Золушкиного отца и вышла замуж за короля. Затем приказала, чтобы больше обувь маленьких размеров не делали. А если увидят маленькую ножку, сразу рубить». «Ну уж этого не может быть». «Почему?» «Потому что это изуверство. Кто бы ей разрешил?» «Никто не разрешал. Королеве ей не нужно разрешение. Отрубила и все тут. Пришлось нам объявить им войну. В той войне и король, и принц, и Золушка погибли от бомбежек. Только мачеха сохранилась». Сева старался поймать в глазах Кристины шутку, но из них вылетали только смешинки. А смешинки — это настроение. Они не могут тебе сказать, говорит человек правду или врет. Тут музейный зал закончился, и, кинув последний взгляд на небольшого замороженного дракона с тремя головами, Сева попал в длинный и прямой туннель. По полу бежала узкоколейка, а по стенам множество кабелей. Ну, совсем как в подвале большого городского дома. Разница была лишь в том, что навстречу то и дело неслись спугнутые летучие мыши, наверное, вампиры, потому что с их зубов на пол капала кровь. Да крупные пауки и скорпионы сидели на потолке и норовили прыгнуть тебе за шиворот. Но Кристина, видно, не в первый раз шла этим туннелем, в руке у нее появился веник, которым она смахивала скорпионов в тот момент, когда они примеривались к прыжку. Потом они поднялись по узкой лестнице этажом выше и оказались в обжитых местах. Там были какие-то мастерские, склады и комнаты, где стояли столы, а за ними, сгорбившись, трудились песцы. «Вот мы и пришли», — сказала Кристина.